Признаки жизни. Вариации. Познай самое себя и намели кофе на 7 недель. Евгений Шварц, Золушка. Почему, говорят, утро вечера мудренее? Ведь засыпая, получаешь индульгенцию на целую ночь, зато проснувшись, ощущаешь груз заметно потяжелевшим. Почему бывает так? Идешь по улице, и все тебе в радость, и вдруг безо всякой причины белый свет разом меркнет, а иногда ровно наоборот. Почему? Земную жизнь пройдя до половины, это уже не про меня. 100 лет человеку не отпущено. Черновик окончен, все уже не понарошку. И тем сильнее тянет оглядеться. Каковы ее жизни отличительные признаки? Пишу я главным образом о себе, что, как мне кажется, всего лишь естественно, а не эгоцентрично. В конечном счете даже строго научное исследование должно опираться на примеры. И мой личный опыт годится не больше и не меньше других. Попытка самовивисекции, правда, принесла неожиданности. Просыпались одно за другим детские воспоминания, и то и дело стали приходить на ум книжные образы. Музыка же для меня не фон, а воздух. Неведомым образом не уложилась в слова, зато определила жанр. Ведь вариации позволяют произвольно и лукаво выбрать и расположить фрагменты, из которых, нанизывая ноту за нотой, жизнь плетет свою партитуру.